мед на липе. Кажется, опять простыл и болею гриппом. Кажется, опять простыл и болею гриппом. Чашка с кофе, сахар, мёд. писем не писали никогда. Вот такая аврация ерунда. А мне писем не писали никогда. Болею гриппом, чашка чая.